Виды равновесия. В практике большую роль играет не только выполнение условия равновесия, но и качественная характеристика равновесия, называемая устойчивостью. Различают три вида равновесия – устойчивое, неустойчивое и безразличное. Равновесие называется устойчивым, если после небольших внешних воздействий тело возвращается в исходное состояние равновесия. Это происходит в том случае, если при малейшем смещении тела от положения равновесия равнодействующая сил действующих на тело становится отличной от нуля и направлена к положению равновесия. В устойчивом равновесии, например, находится шар на дне углубления. Равновесие называется неустойчивым, если при небольшом смещении тела из положения равновесия равнодействующая приложенных к нему сил отлично от нуля и направлена от положения равновесия. В неустойчивом равновесии находится шар на выпуклой поверхности. Если при небольшом смещении тела из первоначального положения равнодействующая приложенных к телу сил остается равной нулю, то тело находится в состоянии безразличного равновесия. В безразличном равновесии находится шар на горизонтальной поверхности. Тело, имеющее неподвижную ось вращения, находится в устойчивом равновесии, если его центр тяжести расположен ниже оси вращения и находится на вертикальной прямой, проходящей через ось вращения. При небольшом отклонении тела от положения равновесия алгебраическая сумма моментов сил, действующих на тело, становится отличной от нуля, и возникающий момент сил поворачивает тело к первоначальному положению равновесия. Если же центр тяжести находится на вертикальной прямой, проходящей через ось вращения, но расположен выше оси вращения, то равновесие неустойчивое. При небольшом отклонении тела от этого положения равновесия алгебраическая сумма моментов сил, действующих на тело, становится отличной от нуля и поворачивает тело от положения равновесия. Тело находится в безразличном равновесии, когда ось вращения тела проходит через его центр тяжести. Равновесие тела на опоре. Если вертикальная линия, проведенная через центр тяжести тела, пересекает площадь опоры, то тело находится в устойчивом равновесии. Если же вертикальная линия, проведенная через центр тяжести, не пересекает площадь опоры, то тело опрокидывается.